26. Вэл и Гейб вошли в бар и остановились у мигающего огоньками китайского бильярда, чтобы глаза привыкли к темноте. Вэл наморщила нос от похмельного духа застоявшегося пива и табачного дыма. Гейб сощурился на липкий пол, полагая распознать на нем какие-нибудь интересные формы жизни. В пене дна утро было самым темным временем суток. Там стоял такой мрак, что тусклые контуры стойки, казалось, всасывали с улицы свет всякий раз, когда кто-нибудь открывал дверь. Дневные завсегдатаи в этом свете ежились и шипели, точно от мазков солнца могли испариться прямо со всех табуретов. За стойкой с мрачной, хотя и немного шаткой решимостью, перемещалась Мэвис. Она прихлебывала кофе из кружки цвета болотной кикиморы, а с губы у нее свешивалась экстра длинная сигарета Территон, и точно пудель-невидимка дымящимися какашками осыпала продолговатыми столбиками пепла ее свитер. По незанятому изгибу стойки Мэвис расставляла рюмашки дешевого бурбона, выравнивая их словно на расстрел. Каждые 2-3 минуты в бар заходил какой-нибудь старикан, согбенный, в мешковатых штанах, опираясь на трость, с подпорками, как на последнюю надежду безболезненной смерти, взбирался на свободный табурет, обхватывал рюмашку, скрюченной от артрита клешней, и тряско подносил к губам. Эти рюмашки лелеяли, не опрокидывали залпом, и к тому времени, как Мэвис допила первую кружку кофе, изгиб ее стойки походил на очередь в преисподнюю, одни обветшавшие, одышливые человеческие развалины. «Не желаете ли подкрепиться? Вам придется немного подождать. Костлявая сейчас примет вас». Время от времени одна из рюмашек оставалась нетронутой, а табурет не занятым, и Мэвис часок выжидала, а потом передвигала сосуд следующему дневному завсегдатаю и вызывала на поиски прогульщика Тео. Обычно все заканчивалось тем, что по городку скользила карета скорой помощи, тихонько, будто стервятник на труповозке. И Мэвис узнавала скорбную новость, когда Тео приоткрывал дверь в бар, качал головой и шел дальше по своим делам. — Эй! «Выше носы!» — говорила в таких случаях Мэвис. «Вы ж дармовую выпивку за него получили, а табурет недолго пустовать будет». Ибо дневные завсегдатаи и были всегда, и будут всегда. Следующее пополнение обычно подтягивалось к 9, мужики помоложе, которые мылись и брились раз в 3 дня, а все время проводили вокруг бильярдного стола, поглощая дешевое разливное пиво и не сводя лазерных прицелов своих взоров с зеленого сукна, точно рассчитывая поймать в них блики собственной жизни. Когда-то у них были жены и работа, а теперь остались мечты о фантастических ударах и хитрых стратегиях. Когда же мечты и взгляды тускнели, они перемещались на табурету у стойки к дневным завсегдатаям. По иронии судьбы, дух отчаяния, витавший над дневными завсегдатаями, бодрил Мэвис тем возбуждением, какое она в последний раз испытала, когда шарахнула фараона своей луисвильской дубиной. Стоило ей вытащить из запасника бутылку старых теннисок и разлить по рюмашкам, выстроившимся вдоль стойки, как ее позвоночник пробивало молнией электрического отвращения, и она поскорее ковыляла к другому углу стойки и тормозила там, переводя дыхание, пока ее стереокардиостимуляторы не приходили к согласию и не возвращали пульс к нормальной частоте ниже красной отметки. Точно ставишь смерти сливку на нос, точно вешаешь кобре на голову табличку «Пни меня», и тебе это сходит с рук. Гейб и Вэл следили за ритуалом,

Я уверен, что нашего доброго доктора не интересуют подробности моего злоупотребления наркотическими веществами, Мэвис. И на самом деле, — встрял Гейб, — мы просто ждем звонка от Тео. Мне кажется, я бы предпочла не кофе, а кровавую Мэри, — сказала Вэл. «Ни за какими монстрами гоняться вы меня не уговорите, даже не пробуйте», — возвестил Сомик. «На меня тут блюза напрыгнула, и мне сейчас некогда. Мне выпивать нужно». «Не жуй сопли, Сомик», — отрезала Мэвис, смешивая коктейль для Вэл. «Подумаешь, монстры, у нас вон с Говардом один свой имеется, а, Говард?» «Прогулка в пресловутом парке», — кивнул Говард. Сомик, Вэл и Гейб просто таращились на Говарда и ждали продолжения. Мэвис сказала, «И в запой ты, конечно, ударился после нее, так?» «Без остановки», — подтвердил Говард. «Тео». Пока Тео пытался удержаться на безопасном расстоянии от кадиллака шерифа, который свернул на ранчо, ему пришло в голову, что его так и не научили висеть у кого-нибудь на хвосте. Он никогда ни за кем не шпионил. Ну ладно, допустим, в середине 70-х он полгода катался по стране за Grateful Dead, но там все было просто. Держись, каравана крашеных вручную маек, и не волнуйся, что тебя прикончат, если узнают, что ты за ними следишь. Конечно, если не считать Алтамонта. Примечание. Алтамонт — рок-фестиваль в пригороде Сан-Франциско 6 декабря 1969 года, когда во время выступления группы Rolling Stones члены моторизованной группы «Ангелы Ада», нанятые для охраны порядка, забили насмерть зрителя, пытавшегося проникнуть ближе к сцене. Это событие знаменовало собой конец эры любви и цветов. Кроме того, Тео осознал, что у него нет ни малейшего представления, зачем он вообще едет за Бертоном. Правда, гоняться за шерифом казалось достойнее мужчины, чем подыхать от беспокойства, свернувшись калачиком на диване. Черный Кэдди въехал в ворота для скота, которые вели на прилегавший к океану участок ранчо. Тео притормозил под прикрытием шеренги эвкалиптов, не выпуская Бертона из виду. Травянистая терраса, спускавшаяся к пляжу, была слишком открытой, поэтому пришлось пережидать, пока кадиллак не скроется за вершиной следующего холма, примерно в полумиле от дороги, прежде чем ехать дальше. Тео видел, как Кэдди переваливается по рытвинам, взбираясь наверх. Грязь летела из-под передних колес. Он вдруг пожалел, что не поехал на красном вседорожнике. Мерседесу с задним приводом, наверное, туда не взобраться вообще. Когда Кэдди исчез за гребнем, Тео вырулил из-за деревьев и на полной скорости рванул через ворота на поле. Высокая трава хлестала под днищу изделия германских автопромышленников, ямы и ухабы сотрясали Тео, а живодера швыряли по всему салону, как плюшевого мишку. По инерции они влетели на первый склон. Оказавшись почти на гребне, Тео сбавил газ, и Мерс практически остановился. Тео вдавил педаль, и задние колеса вгрызлись в грязь. Застрял. Тео оставил живодера и ключи в машине, а сам побежал наверх. Вид открывался больше, чем на милю вокруг. На востоке какие-то скалы у линии деревьев, на западе океан, а прямо к северу прибрежная терраса. Она изгибалась вдоль береговой линии и терялась из виду. К югу же, так, с юга он сам пришел. На юге ничего нет. Только его хижина, а за ней подпольная лаборатория в ангаре. Не видно отсюда только черного кадиллака. Он проверил батарею сотового телефона, и оба пистолета заряжены, и пешком направился к скалистому обрыву. Только там и мог прятаться Кадиллак. Значит, там должен быть и Бертон. Через 20 минут он стоял у подножия скал, обильно потея и стараясь перевести дух. Ладно, скоро дыхалка восстановится, раз он больше траву не курит. Тео нагнулся, уперев руки в колени, и стал шарить взглядом по скалам, не шевельнется ли что-нибудь. Это вам не мягкие осадочные породы, оставленные за миллионы лет отступающим океаном. Эти отвесные зазубренные уроды походили на серые клыки, точно десны земной коры обнажили их, когда какой-нибудь вулкан в очередной раз неистово рыгнул, и вся почва ахнула вниз. Лишайники и чайки обгадили все скалы, а кусты и чахлые кипарисы, покрытые древесным криозотом, тут и там пытались зацепиться корнями за расщелины. Здесь где-то должна быть пещера. Но Тео ни разу ее не видел и сомневался, что в ней может поместиться Кадиллак. Он старался не высовываться, перемещаясь по краю обрыва за камнями, в надежде углядеть краешек черного бампера, потом вытащил служебный револьвер и, огибая очередной камень, сначала тыкал вперед стволом. Вскоре Тео сменил стратегию. Его маневры слишком напоминали поход с фанфарами и флагами. Теперь, перед тем, как заглянуть за каменный выступ, он почти пластался по земле. Если Бертон его услышал, то целиться будет в голову. Провалы в шпионском образовании Тео и опыте ведения боевых действий углублялись с каждым шагом. Он просто не родился филером. Тео рывком пересек узкую тропинку между двумя скальными клыками и собрался было заглянуть за следующий поворот, как нога его соскользнула, и вниз с лязгом бутылочных осколков понеслась маленькая лавина. Тео замер и затаил дыхание, прислушиваясь, не шевельнется ли что среди валунов, но в отдалении только бился о скалы прибой, да низко свистел морской ветер. Тео осмелился все же заглянуть за камень, но спрятаться обратно уже не успел. Металлический щелчок курка, взведенного у самого затылка, прозвучал так, точно в позвоночник ему вогнали сосульку. Молли. Молли перебирала кучки одежды, оставленные паломниками у входа в пещеру. Наличная выручка составила 258 долларов, пачку золотых банковских карточек и больше десятка пузырьков с антидепрессантами. Голос у нее в голове произнес: «Да, столько медикаментов ты не видела с той поры, когда тебя запирали в палату строгого режима. И у них еще хватает наглости называть чокнутой тебя». Закадровый голос вернулся, и Молли это совсем не понравилось. Последние несколько дней голова у нее соображала невероятно ясно. «Ага, здорово ты помогаешь моему душевному здоровью вернуть самоуважение», — ответила она закадровому голосу. «Мне больше нравилось, когда мы со Стивом были вдвоем». Никто из паломников, кажется, не заметил, что Молли беседует сама с собой. Все они пребывали в каком-то трансе, голые сидели полукругом перед Стивом, лежавшим в глубине пещеры, где было совсем темно. Голову ящер прикрыл передними лапами, а по бокам его бегали всполохи угрюмых расцветок, грязно-оливковые, ржавые и настолько темно-синие, что казались скорее охвостьями цветов на сетчатке, чем подлинными красками. — Ух, ну да! — Вы со Стивом! — презрительно фыркнул закадровый голос. — Идеальная пара! Два величайших бывших всех времен. Он дуется, а ты грабишь тех, кто еще чокнутее тебя. И к тому же собираешься скормить их этой старой халтурной ящерице. Вовсе нет. Похоже, этот народ не выходил на солнышко и не разминался как следует с тех пор, как сбежал со школьного урока физкультуры. Если не считать того парня, что пришел в сапогах. У него загар, как у Ганди, и взгляд изголодавшегося вегетарианца. Того и гляди, весь детский садик перережет, чтобы ножку плюшевого пятачка с кислой капустой сожрать. Тебя совесть не мучает, что заставила их раздеваться и присмыкаться перед этим присмыкающимся? Я думала, они после этого отгребут во свояси. Эта ящерица тобой пользуется. Мы заботимся друг о друге, а ты заткнись. Я пытаюсь думать. Еще бы! До сих пор у тебя это здорово получалось. Молли яростно потрясла головой, чтобы закадровый голос вышел из сознания. Волосы хлестнули ее по лицу и вздыбились. Закадровый голос присмирел. Молли вытащила пудреницу из сумочки какой-то паломницы и посмотрелась в зеркальце. Да, полоумнее выглядеть сложно. Она приготовилась выслушать, что скажет по этому поводу закадровый голос, но комментария не последовало. Молли попробовала вернуть себе то теплое чувство, что поселилось в ней после появления Стива, но чувство просто не было дома. Может, паломники сосут у Стива всю энергию? Может, волшебство выдохлось? Она вспомнила, как сидела на террасе в Малибу и ждала продюсера, который только что ее трахнул, а вместо него появилась мексиканка-горничная со стаканом вина на подносе и извинениями. «Мистеру пришлось срочно поехать в студию. Ему очень жаль. Вы можете позвонить ему на следующей неделе, будьте добры». А парень тот, Молли, по-настоящему нравился. Она сломала лодыжку, пиная его запасной «Феррари» у выезда с виллы, и все съемки следующего фильма пришлось глотать болеутоляющие, что, в конце концов, привело ее в реабилитационную клинику. От продюсера вестей больше не было. «Вот что такое, когда тобой пользуются. А тут все иначе. Это уж точно». Саркастически заметил закадровый голос. «Тсс!» — шикнула на него Молли. Кто-то возился на каменной осыпи за пещерой. Молли схватила автомат и притаилась у самого выхода.